Во время послеобеденной жары я находился далеко от виллы. С 2 до 4 я лежал в постели у себя в комнате, и чтобы отвлечься от неприятных мыслей, пересчитывал мух на стене и на потолке. Вскоре после 4 я спустился в гараж Вичи. Тот вставлял в мотор грузовика новый комплект свечей. Я стал следить за его работой и завел ничего не значащий разговор. Потом мне это надоело, и я пошел на берег озера и стал швырять камешки в воду. Время от времени я посматривал на часы. Казалось, что время остановилось. Мне нужно было чем-то заняться, чтобы как-нибудь дотянуть оставшиеся до вечера часы. Я спустил на воду лодку Вичи, запустил мотор и поплыл в сторону Стреза. На полпути мне попался пароход из Паланцы. Пассажиры стояли у перил и глазели на меня. Я немного изменил курс, чтобы проплыть мимо Изола Паскателли. На берегу, на перевернутой лодке, сидел Беллини и жарился на солнце. В углу его рта, как всегда, дымилась сигара. Проплывая мимо острова, я заметил, как Беллини взглянул на часы. Лаура, вероятно, в это время тоже поглядывала на них. 3 человека с нетерпением дожидались 9 часов. 3 человека, лелеявшие планы убийства. Хотя планы эти в основной своей части и пересекались, но у них было и одно существенное различие. По одному из них я должен был угодить на виселицу. Во второй же план, составленный мной, это отнюдь не входило. Когда я причалил к берегу, было 18:30. Я услышал быстрый стук каблучков по деревянному настилу. Повернувшись, я увидел Валерию. «Где ты пропадал весь день?» — спросила она. «Я тебя везде разыскиваю». «Был в Стреза», — ответил я. «Покупал запасные части по просьбе Вичи». «Пойдем в тень, Дэвид, мне нужно с тобой поговорить». «Лаура сейчас с твоим отцом?» «Да, а я буду дежурить вечером». «Это она так распорядилась?» Валерия удивленно посмотрела на меня. «Не совсем, но это ее предложение». Мы пошли по песку в тень деревьев. «У меня есть для тебя новости, Дэвид», — сказала она. Я взглянул на нее. «Приятные?» «Да, дорогой». Она уселась на камень и заставила меня сесть тоже. «Я говорила с отцом. Надеюсь, не о нас?» «Не совсем, о работе, и он не возражает, чтобы ты ее взял». Я почувствовал торжество. Все складывалось удачно. «Ты уверена, Валерия?» «Да, я поняла это по его глазам. Он очень обрадовался». «Но надеюсь, что о нас ты ему ничего не сказала?» — спросил я, слегка испугавшись. «Нет, об этом позже. Ты рад, Дэвид?» «Даже если бы все было в 10 раз хуже, и то я был бы рад. А теперь рад — это не то слово. Я просто счастлив. Это чудесно». Валерия улыбнулась. «Мне еще нужно поговорить с доктором Пирелли», — сказала она. «У него находятся деловые бумаги отца. Но раз отец согласился, доктор не будет возражать против передачи их тебе». «Значит, мне не нужно уезжать в понедельник?» «Конечно, нет. У тебя будет комната у нас в доме, а у Вичи поселится твой преемник. Завтра утром я приготовлю тебе комнату. Тебе понадобится только лишь один стол. Мы подберем что-нибудь в Милане». «Я не понимаю, почему мне и дальше не помогать твоему отцу. Какой смысл приглашать постороннего человека, если я под рукой? Скажи доктору Пирелли, чтобы он никого не искал». Валерия сжала мою руку. «Когда ты будешь жить в доме, Дэвид, мы будем часто встречаться». Я обнял ее. «А что скажет Лаура?» — спросил я. «Это ее совсем не касается». «Во всяком случае, насколько я знаю, это дело действительно больше не будет касаться ее, как, впрочем, и все остальные дела тоже». Я привлек к себе Валерию и начал страстно целовать ее. Около 7:30 мы вернулись на виллу. Лаура сидела на веранде и читала. Бруно полулежал в кресле и смотрел на отдаленную вершину Контеки. «Уж так поздно?» — спросила Лаура и захлопнула книгу, а потом посмотрела на часы. «Да, тебе пора, Бруно. Сегодня вечером с тобой останется Валерия. Я пойду после ужина в лодочный ангар. Мне хочется послушать танцевальную музыку. А ты ведь ее не любишь?» Когда Лаура ушла, я перекатил кресло Бруно в спальню. «Не знаю, как вас и благодарить, сеньор, за то, что вы хотите доверить мне свою работу», — сказал я Бруно. «Я постараюсь сделать все, что смогу, чтобы работа шла дальше в соответствии с вашими пожеланиями». Глаза Бруно улыбались мне. Потом он перевел взгляд на Валерию, а затем вновь на меня. «Мы обсудим все это завтра утром», — сказала Валерия, нежно погладив отца по щеке. «У тебя был долгий день, папа, и тебе пора отдохнуть». Уложив Бруно в кровать, мы вышли на веранду. «Что ты делаешь сегодня вечером, Дэвид?» «Я был рад, что стою спиной к свету и могу избежать ее взгляда. Мне хотелось бы сегодня вечером поудить немного, если я не буду здесь нужен. Пойди поешь, а примерно в половине одиннадцатого зайди ко мне. Отец тогда уже уснет». Он знает, как я благодарен ему. «Ты не должен себя чувствовать особенно благодарным. Ты ведь поможешь ему. Он и сам так беспокоится о своих заметках». Неожиданно до меня дошло, что во время нашей следующей встречи все должно быть уже позади. Я взял ее руку. «Я люблю тебя, Валерия». «Я рада. Я тоже люблю тебя». Я оставил Валерию и шел по саду, когда на меня наскочила Лаура. «Дэвид, в моей машине что-то испортилось. Стартер не работает. Ты можешь ею заняться после ужина? Завтра утром мне нужно ехать в Милан». Я посмотрел на Лауру. Ее лицо показалось мне высеченным из мрамора, каким-то застывшим. Глаза ее блестели. «Никуда ты не поедешь», — подумал я, а вслух сказал. «Хорошо, я займусь машиной». «Ты можешь починить стартер?» «Конечно». Посмотрев на меня неподвижным взглядом, она повернулась и пошла к себе в комнату. А я отправился в гараж. Было 20:35, когда я увидел, что Мария идет по дорожке к воротам. Медленно и тяжело ступая, она скрылась из виду. Скоро наступит черед моим действиям. У меня было все готово. Пистолет лежал в брючном кармане, мешочек с песком был спрятан под рубашкой. Я чувствовал себя удивительно спокойным теперь, только где-то в области желудка была какая-то тяжесть. Я бросил взгляд на виллу. Лаура как раз выходила из своей комнаты. Я взял в руку гаечный ключ и опять принялся за работу. Когда Лаура вошла в гараж, у меня был вполне занятой вид. «Ты выяснил, что там испортилось?» Я обернулся и посмотрел на нее. Она стояла спиной к свету и смотрела на меня. У нее на шее был жемчуг. Меня снова охватило торжество. Даже мои ошибки исправляла судьба. Я совсем забыл о жемчуге и пошел бы к лодочному ангару без него, а тогда пропал бы мотив убийства для Беллини. Мне повезло, что моя ошибка была исправлена самой Лаурой. «Кто-то подложил тебе свинью», — сказал я. «Испорчено зажигание. Мне понадобится полночи, чтобы исправить». «Прошу тебя, сделай все, что можно. Я буду очень благодарна тебе». «Ладно, починю». Склонившись над мотором, я услышал, как она ушла. Выждав еще пару минут, я выпрямился, вытер тряпкой замасленные руки, натянул на них заранее купленные перчатки, переобулся и направился следом за Лаурой. Быстро темнело. Солнце уже спустилось за горы, и закат окрасил багровым цветом озеро и далекие снежные вершины. На ногах у меня были спортивные туфли, и я бесшумно спустился к гавани. У входа в лодочный ангар я остановился и посмотрел на озеро. Но было уже слишком темно, чтобы различить на его глади небольшую лодочку Беллини. Я взглянул на часы. Было 20:51. Осторожно поднявшись наверх по лестнице, я повернул ручку двери, но она оказалась запертой. Я достал второй ключ, и он сразу же подошел к замку. Можно было не опасаться, что Лаура услышит щелчок, потому что радиоприемник был включен на полную мощность. Крик Лауры тоже никто не услышит. Я повернул ключ в замке и открыл дверь. Лаура стояла у окна и смотрела на озеро. Закрыв дверь, я кликнул ее. Она вздрогнула и обернулась. Ее лицо было белее снега, а в широко раскрытых глазах застыл страх и бессильная ярость.